Глава 53. Инесса. «Да к черту! К черту это все! Мне этого не надо!» Риск, сомнения, подозрения по кругу. Боль в сердце, пустота, отчаяние. «Нет, я не смогу, не смогу!» Пока собираюсь, слезы текут без остановки. Ведь за каждым моим «не смогу» стоит много «хочу быть с ним». Врозь не то совсем. Несколько месяцев в разлуке. Будто целую вечность тому назад были события с Киром, Ларисой, Филом. Вит уже выбрался из душа, а я все еще в слезах и сомнениях. Хочу, но смогу ли? Я тебя не тороплю, знаешь. Я не требую, чтобы ты прямо сейчас приняла предложение руки и сердца, хотя я и думаю об этом тысячу раз за день. «Брак? Что? Нет!» — затрясла головой. «Точно нет!» «Поэтому и говорю, не требую!» Вит подбирается вкрадчиво, мягко обнимает, целует осторожно. Горячие ладони скользят по моей спине. Сейчас я словно раскаленный до красна металл, а он — потоки воды, остужающий жар. Впервые вижу и чувствую его таким. Спокойным, собранным, уверенным в себе и настойчивым в собственных желаниях. Ты долго думал об этом? Постоянно. А я жила все это время с мыслью, что ты меня даже видеть не хочешь. Хотел безумно. Ошибся? Нет, я так не считаю. Посмотри, какая ты умница. Я тобой горжусь безмерно. И, кстати, мой подарок. Не забыла о нем. «Если это кольцо, я скажу тебе нет, Вит». Говорю, прямо заглянув в его глаза. «Мне неприятно слышать отказ, но я и не дурак. Не рассчитывал, что ты согласишься, учитывая все. Давай начнем просто с того, что мы вместе». «На расстоянии?» «Вит, мы даже рядом отношения не спасли, а так...» «Нужно попробовать. Последний шаг». «Как будто в пропасть», — признаюсь судорожным шепотом. «Я рядом, теперь и навсегда». «Я попробую», — прикрываю глаза. «Даже не представляю, как это». «Даже хорошо, что не представляешь. Я, кстати говоря, тоже впервые в подобную авантюру ввязываюсь». «Страшно». «Я тоже волнуюсь», — отзывается Вит. «Я уверен в том, чего хочу. Но точно не знаю, получится ли убедить тебя, что я настроен серьезно и больше не хочу тебя терять». Вит обнимает меня крепче. Я обнимаю его в ответ, прислушиваясь к тому, как бешено колотится его сердце. На вылет колотится. Он реально волнуется. Факт, что он может в себе сомневаться, это целое открытие для меня». Вит всегда был в себе уверен. Шел к победе. Сейчас ситуация шаткая с обеих сторон. И странным образом именно это меня и успокаивает. Вселяет крошечную надежду. «Может быть, посмотришь мой подарок?» Целует меня в щеку Вит. «Ладно, давай взгляну, что там». «Это конверт. Большой и плотный конверт». То есть ни побрякушки какие-то и ни цветы. Раньше Вит подобным меня задаривал с головы до ног. Очень много стильных вещиц было им подарено. И нет, я не капризничаю, отказываясь от красивого презента в виде украшений. Просто хочется узнать, на что способен Вит, кроме того, что я о нем уже знаю. «Я долго думал, чем тебя порадовать по-настоящему». «Услышал, что ты расширяешься и ищешь подходящее место. Я срываю защитную золотистую ленту, скольжу рукой внутрь папки и нащупываю там пачку листов. Сердце замирает». «О, Боже! Только не говори!» — шепчу. «Посмотри». Вынимаю пачку листов, вчитываюсь в первые же строки и не могу сдержать слез. «Официально. Сегодня я ужасная рева. На слезы пробивает постоянно». «Как? Откуда ты знаешь?» «Знаю, что тебе приглянулось одно помещение, но хозяин задрал цену за аренду, потом вообще отказался его сдавать и решил выставить на продажу. Я его купил для тебя и оформил дарственную. Теперь это твое помещение. Можешь воплощать все свои самые смелые планы». Вид делает паузу, с волнением вглядывается в мое лицо. «Угадал или...» «Угадал! Угадал! Боже!» Дрожащими руками опускаю бумаги на столик. Обнимаю Вита еще крепче. Целую. У нашего поцелуя солоновато-горький привкус. Горячий и соленый. «Спасибо. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит». «Ты чаще будешь бывать на родине, а в оставшееся время я буду бывать у тебя в гостях. Может быть, снимем тебе квартиру поприличнее? Я угощаю. То есть плачу за аренду. Не могу смириться с мыслью, что тебе приходится возвращаться в ту крохотную каморку. Мне приходится попросить Вита. Притормози». Он улыбается широко-широко и беззаботно. Смотрит с бесконечной любовью. «Очень сложно удержаться. Притормози меня, если я слишком тороплю события». «Ты говорила, что рассталась с бывшим, но я видела вас вместе в моле. Не похоже на то, что у вас все закончено». Прилетело сообщение от Магды. «Последние несколько дней я будто порхала над землей, выпав из этой реальности. Разумеется, появлялась на работе, но мысли были заняты Витом. Губы горели от поцелуев, сердце пело. Мы проводили эти дни вместе. Вит все-таки настоял снять для меня квартиру получше. Побольше, подороже. Словом, он мог себе это позволить. Поначалу я сопротивлялась, но потом сдалась. Жить под боком у соседки, которая точно считала бы каждый приглушенный стон и ах во время секса с Витом, было бы просто невозможно. Мы вместе. Сумасшествие. Опасное приключение, от которого захватывает дух. Ведь нет никакой уверенности, что у нас получится. Только желание, чтобы получилось так и никак иначе. Лишь позднее, спустя несколько месяцев, я поняла, каким коварным оказался подарок Вита. Теперь я была вынуждена мотаться туда и обратно чаще, чем всегда. То я жила у Вита, то он жил у меня. Все чаще я думала о том, чтобы остановиться на одном месте. Появилось желание осесть и быть рядом, вместе. Времена разлуки тоже были, ведь он не сидел без дела. Из-за скандала, связанного с именем Кирилла Лукьянова, едва открывшаяся школа автоспорта едва не прекратила существование. Кирилла вынудили уйти из фирмы, но место пустовало недолго. Все то время, что я работала и жила вдалеке от Виталия, он тоже не сидел без дела и направил свою энергию в это русло, влился в управление. В чемпионате мира он больше не планировал принимать участие, но участвовал в других заездах и смотрелся просто великолепно. У меня сердце замирало от волнения за него всякий раз. Как-то он пригласил меня погонять в машине для двоих, усадив меня на место штурмана. Трек сложный, со множеством затяжных поворотов и сложных петель. Адреналин зашкаливал. Я зажмурилась от страха, но потом заставила открыть себя глаза и любовалась тем, как держался Виталий. Черт, он в своей среде. Здесь просто как рыба в воде. Ноги совсем не держали меня после поездки. Я с трудом вылезла и повисла на плече Виталия. «Дай мне немного отдышаться». «Хочешь немного постоять?» «Да». «Пить?» «Да, но боюсь, что не удержу в себе ни глотка». «Выйдешь за меня?» — добавляет тем же заботливым голосом. «Да», — киваю. «Стой, ты меня подловил». «Поздно», — заявляет с хитрой улыбкой. «Ты сказала мне «да». Ин, пора. Пора сойтись окончательно. У тебя контракт через 2 недели заканчивается. И ты бешено популярной здесь стала. Займешься своим масштабным проектом. Или что? Спрашивает с тревогой. Этих месяцев было мало, чтобы ты прониклась. Мало. Вид пытается не показать, но мои слова его ужалили. И я спешу добавить. Мне всей жизни будет мало, чтобы быть с тобой и узнавать тебя, себя, новые версии нас. «Мась!» — выдыхает. «Ты хоть предупреждай! Чуть сердце не вылетело!» Я опускаю ладонь на грудь, слушая, как там колотится безумно быстро сердце Виталия. И теперь... Теперь я верю в это искреннее звучание и готова пойти с ним дальше, рука об руку.